«Что ты делаешь?» — спросил он. «Вот просматриваю расходную книжку», — отвечала она. «Вообрази, Петр Иванович, в прошедшем месяце на один стол вышло около 1500 рублей. Это ни на что не похоже». Он, не говоря ни слова, взял у ней книжку и положил на стол. «Послушай», — начал он, — «доктор говорит, что здесь моя болезнь может усилиться. Он советует ехать на воды за границу. Что ты скажешь?» «Что же мне сказать? Тут, я думаю, голос доктора важнее моего. Надо ехать, если он советует». «А ты? Желала бы ты сделать этот вояж?» «Пожалуй». «Но, может быть, ты лучше хотел бы остаться здесь?» «Хорошо, я останусь». «Что же из двух?» — спросил Петр Иванович с некоторым нетерпением. «Распоряжайся и собой, и мной, как хочешь», — отвечала она с унылым равнодушием. «Велишь, я поеду». «Нет, останусь здесь». «Оставаться здесь нельзя», — заметил Петр Иванович. «Доктор говорит, что и твое здоровье несколько пострадало от климата». «С чего он взял?» — сказал Лизавета Александровна. «Я здоров, я ничего не чувствую». «Продолжительное путешествие», — говорил Петр Иванович, — «тоже может быть для тебя утомительно. Не хочешь ли ты пожить в Москве у тетки, пока я буду за границу?» «Хорошо, я, пожалуй, поеду в Москву». «Или не съездить ли нам обоим на лето в Крым?» «Хорошо, и в Крым». Петр Иванович не выдержал. Он встал с дивана и начал, как у себя в кабинете, ходить по комнате, потом остановился перед ней. «Тебе все равно, где не быть?» — спросил он. «Все равно», — отвечала она. «Отчего же?» Она, ничего не отвечая на это, взяла опять расходную тетрадь со стола. «Воля твоя, Петр Иванович», — заговорила она, — «нам надо сократить расходы». «Как?» «1500 рублей на один стол». Он взял у ней тетрадь и бросил под стол. «Что это так занимает тебя?» — спросил он. «Или денег тебе жаль?» «Как же не занимать, ведь я твоя жена. Ты же сам учил меня, а теперь упрекаешь, что я занимаюсь. Я делаю свое дело». «Послушай, Лиза», — сказал Петр Иванович после краткого молчания, — «ты хочешь переделать свою натуру, осилить волю. Это нехорошо. Я никогда не принуждал тебя. Ты не уверишь меня, чтоб эти дрязги, — он указал на тетрадь, — могли занимать тебя. Зачем ты хочешь стеснять себя? Я предоставляю тебе полную свободу». «Боже мой, зачем мне свобода?» — сказал Лизавета Александровна. «Что я стану с ней делать? Ты до сих пор так хорошо, так умно распоряжался и мной, и собой, что я отвыкла от своей воли. Продолжай вперед, а мне свобода не нужна». Оба замолчали. «Давно, — начал опять Петр Иванович, — я не слыхал от тебя, Лиза, никакой просьбы, никакого желания, каприза». «Мне ничего не нужно», — заметила она. «У тебя нет никаких особенных, скрытых желаний?» — спросил он с участием, пристально глядя на нее. Она колебалась, говорить или нет. Петр Иванович заметил это. «Скажи, ради бога, скажи», — продолжал он. «Твои желания будут моими желаниями, я исполню их как закон». «Ну хорошо», — отвечала она. «Если ты можешь это сделать для меня, то...» «Уничтожь наши пятницы, эти обеды утомляют меня». Петр Иванович задумался. «Ты и так живешь взаперти», — сказал он, помолчав. «А когда к нам перестанут собираться приятели по пятницам, ты будешь совершенно в пустыне. Впрочем, изволь, ты желаешь этого, будет исполнено». «Что ж ты станешь делать?» «Ты передай мне свои счеты, книги, дела, я займусь», — сказала она и потянулась под стол поднять расходную тетрадь. Петру Ивановичу это показалось худо скрытым притворством. «Лиза», — с упреком сказал он. Книжка осталась под столом. «А я думал, не возобновишь ли ты некоторых знакомств, которые мы совсем оставили?» — Для этого я хотел дать бал, чтоб ты рассеялась. Выезжала бы сама. Ах, нет-нет, с испугом заговорила Лизавета Александровна. Ради бога, не нужно. Как можно? Бал. Что же это так пугает тебя? В твои лета бал не теряет своей занимательности. Ты еще можешь танцевать. Нет, Петр Иванович, прошу тебя, не затевай, заговорила она с живостью. А заботиться о туалете, одеваться, принимать толпу, выезжать, боже, сохрани. Ты, кажется, весь век хочешь проходить в блузе. Да, если ты позволишь, я бы не сняла ее. Зачем наряжаться? И трата денег, и лишние хлопоты без всякой пользы.